покрасивее. Если хотите, я вам куплю другой нос. Я подумаю об этом. Он будет другим, но не лучше прежнего. Вы странный человек. Ну, я имел в виду не только внешность. Она не реагировала, продолжая просматривать меню мамы. Спенсер сказал: «Если бы я был слепым и никогда не видел вашего лица, я все равно знал бы, что вы можете разбить мое сердце». Когда, наконец, Элли смогла перевести дыхание, она сказала: «Как только они поймут, что страж Земли 3 не работает, они постараются связаться с другими спутниками и снова обнаружат нас. Пора спуститься ниже зоны действия радаров и поменять курс. Хорошо бы сообщить об этом пилотам». Спенсеру было неприятно, что она никак не отреагировала на его откровенность. Помолчав, он спросил: «Куда мы направляемся?» «Мы должны подлететь как можно ближе к границе Колорадо. Мне нужно узнать, сколько у нас еще осталось горючего». «Но почему Колорадо?» «Потому что Денвер является ближайшим, действительно крупным городом. Если мы будем в крупном городе, я смогу связаться с людьми, которые сумеют нам помочь. Нам нужна помощь. Вы что, ничего не замечаете?» «У меня кое-что связано с Колорадо», — сказал он. Его голос звучал весьма напряженно. «Я понимаю. Это была неприятная история». «Это и сейчас имеет значение?» «Может быть», — ответил Спенсер. Он уже больше не заигрывал с ней. «Нет, я думаю, что нет. Это всего лишь место». Она посмотрела ему в глаза. «Сейчас они идут за нами по горячим следам. Нам нужно добраться до людей, которые могут нас спрятать. Пока погоня, хоть на время, не прекратится. Вы знаете таких людей? До сих пор не знала. Я всегда действовала в одиночку, но постепенно много изменилось. Кто они? Хорошие люди. Пока я вам ничего больше не скажу. Тогда нам придется ехать в Денвер», — согласился он. «Мормоны. Мормоны были везде, просто нашествие мормонов. Мормоны в прекрасно отглаженной форме, чисто выбритые, с ясными глазами, слишком красиво рассуждающие для копов. Настолько вежливые, что Рой даже подумал, может, они все притворяются? Мормоны слева, мормоны справа, местное начальство и начальство округа. Вы слишком деловые. Он может поклясться, что они или будут мешать его расследованиям, или же постараются не обращать внимания на все это, подмигнут ему и похлопают его по плечу. Но больше всего не нравилось Рою в этих мормонах то, что они лишили его всяческих преимуществ. В их обществе его добродушные манеры не были чем-то необычным. Здесь его вежливость выглядела весьма заурядно, его милая улыбка была одной среди лавины подобных улыбок, которые сопровождались сиянием зубов гораздо белее, ровнее и прекраснее, чем его собственные. Эти мормоны бродили по торговому центру, задавали свои такие вежливые вопросы. У них были маленькие записные книжки, биковские ручки и прямой, честный взгляд мормона. Рой не знал, верят ли они выдуманной истории, которую он наплел им, или же их убедили его удивительные фальшивые документы. Он никак не мог найти верный тон, разговаривая с ними, с этими полицейскими из мормонов. Он даже подумал, не потеплеют ли они в отношении его, если он скажет, что ему нравится их церковный хор. На самом деле он был абсолютно равнодушен к хоровому пению, и у него возникло опасение, как бы они не поняли, что он им лжет с целью завоевать их расположение. Также равнодушен он был и к пению, и танцам Осмондов, главной семьи в шоу-бизнесе мормонов. Они, безусловно, были талантливы, но не в его вкусе. У Мэри Осмонд были идеальные ноги. Такие ноги Рой мог бы часами гладить и целовать. Он пожелал бы положить к ним охапки шелковистых красных роз и гладить эти ноги, слегка втирая чудесные лепестки. Но он был совершенно уверен, что полицейские мормоны не из тех, с кем можно свободно обсуждать подобные вещи. Рой понимал, что не все копы были мормонами. В полиции придерживались правил, дававших людям разных национальностей и разного вероисповедания равные возможности для работы. Если бы Рой мог вычислить тех копов, которые не были мормонами, он бы сумел установить с ними контакты, чтобы расследование шло быстрее и в нужном ему направлении. Он смог бы этого добиться и выбрался бы отсюда к черту. Но не мормонов было невозможно отличить от мормонов, потому что они переняли у последних манеру поведения и речи и стали совершенно неотличимы. Не мормоны. Кем бы ни были эти чертовы хитрые ублюдки, все вели себя вежливо, чудесно выглядели в отглаженной форме, были трезвыми, с отвратительно чистыми зубами, без желтых пятен никотина. Одним из полицейских был чернокожий по имени Харгрейв. Рой был уверен, что нашел, наконец, хотя бы одного копа, для кого учение Брайгема Энга было не более важным, чем учение Кали, жуткой, жестокой матери богини индуистов. Но, как выяснилось, Харгрейв оказался самым верным мормоном среди всех когда-либо вставших на путь мормонов. У Харгрейва бумажник был полон фотографий жены и 9 детей, включая 2 сыновей, которые в настоящее время занимались миссионерской деятельностью в диких дальних уголках Бразилии и Тонги. Разумеется, Рой был возмущен сложившейся ситуацией, жутко расстроен. Он чувствовал себя так, как будто участвовал в фильме ужасов. До того, как начали прибывать патрульные машины из города, все они содержались идеально и блестели на солнце, Рой воспользовался чистым телефоном, который было невозможно подслушать. Он позвонил из разбитого вертолета и вызвал еще 2 вертолета из Лас-Вегаса, но агентство могло прислать ему только 1. «Боже мой», — сказал Кен Хукман, — «вы расправляетесь с вертолетами, как с салфетками Клинекс». Рою предстояло продолжать преследование женщины и Гранта только с помощью 9 человек из его команды. Это было максимальное количество людей, которые он смог запихнуть в новый вертолет. На починку разбитого вертолета требовалось не меньше 1,5 суток, чтобы он смог взлететь из торгового центра, и новый заказанный Роем вертолет уже вылетел из Вегаса и направлялся в Седер-Сити. Спутник нацелили на слежение за украденным вертолетом. Конечно, они были не в выигрыше, но ситуация полностью не вышло из-под контроля. 1 раунд проиграли, может, даже и не 1, но это совсем не значит, что проигран весь бой. Роя не успокоил процесса вдыхания персикового аромата и не вернул потерянный покой. Не помогало и выдыхание зеленой желчи ярости и возмущения. Не действовали и другие способы расслабления, которые обычно вызывали умиротворение. Только одно сдерживало его растущую злобу, которая могла помешать ему в работе. Он думал о Еве Джаммер, о ее почти 60-процентном совершенстве, обнаженная, втирающая в кожу крем. Она извивалась, светлое великолепие на черном фоне. Новый вертолет ожидали в Седер-Сити не раньше полудня. Рой был уверен, что к тому времени он сможет избавиться от мормонов. Он бродил под их внимательными взглядами, снова и снова отвечал на их вопросы, осматривал ровер, все записывал, чтобы дальше можно было работать с этими данными. И все время в его воображении возникал образ Евы, удовлетворяющей себя то своими прекрасными руками, то с помощью разных приспособлений, изобретенных сексуально озабоченными людьми, чей гений изобретателей превосходил способности Томаса Эдисона и Альберта Эйнштейна вместе взятых.